что мне было на роду написано. Там еще читать, да и читать. Вот уже полтинник Люба свистнула, а порой так хочется мечтать, а порой так хочется дурачиться и как прежде петь и вина пить. Хочется немножко поортачиться и тебя, любимая, любить. Ах, Люба, Любочка, любовь моя счастливая, до тебя я был совсем другой. Ты меня, жена моя красивая, увела из жизни холостой. А ты меня, жена моя красивая, увела из жизни холостой. Бражничал, скандалил и ругался я, дрался до крови на кулаках. Сколько раз завязывал и клялся я, сколько раз прощала дурака. Но красиво за тобой ухаживал, песни пел гитарою звеня, и частенько до утра рассказывал, что ты одна такая у меня. Ах, Люба, Любочка, любовь моя бездонная, без тебя я был бы не такой. Ты меня, жена моя законная, правила по жизни за собой. Ты меня, жена моя законная, правила по жизни за собой. И сейчас моя шальная молодость мне порой покою не дает. Ни жары я не боюсь, ни холода, ну пока жена не подойдет. Все расставит, разложит по полочкам, каждому расскажет и нальет. Я при ней хожу, как на иголочках, и боюсь, что это не пройдет. Ах, Люба, Любочка, любовь моя нежданная, воспарил и возвратился я. Ты меня, жена моя желанная, воскресила искренне любя. Ты меня, жена моя желанная, воскресила искренне любя.